а после и нужды не было. Ее всецело приняла под свое крыло Лина. Со временем Ребекка отмякла, потеплела к ней. Ее стало даже забавлять жадное желание Флоренс заслужить похвалу. Молодец, хорошо. К любому, самому мельчайшему проявлению доброты та вся устремлялась, из рук выхватывала и быстро сгрызала, как заяц, морковку. Джекоб говорил, что от нее отказалась мать. Этим объясняется, наверное, как она рвется всячески угодить. Отсюда же ее привязанность к кузнецу. Чуть что, по любому поводу, рысью к нему бежит. Вдруг ему покушать вовремя не дадут, какой ужас. А Джекобу, что Лина с ее недовольством, что тающая от обожания Флоренс. Я сказал, все, уходить пора кузнецу вашему. Да полно, но не прогонит же он его, такого нужного, такого мастеровитого кузнечика твоего, из-за того только, что девчонка к нему присохла. Впрочем, Джекоб был прав, пора ему было. Но пока он лечил горемыку от непонятной хвори, кузнецу цены не было. Только на то и уповать остается, чтобы Господь ему это чудо дал повторить, а Флоренс сподобил бы затащить его к нам. Ноги ее мы обули в хорошие крепкие сапоги. И хозяйское подорожное письмо за голенище сунули. И куда идти, как будто тоже обрисовали. Ведь все вроде на лад пошло. Начала отступать сосущая пустота бездетности, временами отягощаемая впаданиями в одиночество. Как найдет, будто в сугроб провалишься. Но вот уже эти сугробы стали таять. Да и нацеленность Джекоба на непременный денежный успех перестала ее беспокоить. Решила, пусть, стремление все больше иметь. Это у него не от любости жания, а радость делания. Что двигало им на самом деле, Бог весть. Главное, чтоб был под рукой. И вдруг ушел. Так внезапно. Неужели баптисты правы? Неужто счастье — прелесть сатанинская, дьяволово мучительство — обман? А ее молитва так слаба, что лишь в соблазн вводит. И вся упрямая самостоятельность обернулась лишь богохульством. Не потому ли как раз в момент ее наивысшего довольства снова обратила к ней свою харю смерть? Бабы-баптистки другое. В отличие от ее товарок, они не имели решимости, поэтому даже не пытались противостоять превратностям жизни. Напротив, призывали смерть. Пусть, дескать, она ищет их извести. Ищет представить так, будто кроме земной жизни ничего нет. Что за ней сплошное ничто. Что нет утешения страждущим. И, конечно же, нет награды. То, что зажигает ее товарок, побуждает их к действию. Благочестивых баптисток ужасает. Одни других считают глубоко и гибельно ущербными. Хотя взглядами те на этих нисколько не похожи, в одном они сходятся полностью. В своих упованиях на мужчин и опасной от них зависимости. И те, и другие считают, что именно мужчина — корень как защищенности, так и риска. Некоторые, как, например, Лина, которые мужчины принесли и спасение, и поругание, от них отстранились. Другие идут по стопам горемыки, так и не попавший ни к одной женщине на воспитание и ставший игрушкой в мужских руках. Кое-кто, подобно ее товаркам, по плаванию борется с ними. Благочестивые же им повинуются. Редко, но бывают и такие, кто, как она сама, испытав любовь и взаимность, в отсутствие любимого мужчины, превращаются в растерянных детей. Без опоры на плечо мужчины, без поддержки семьи, или доброжелателей, вдова, например, оказывается практически вне закона. Баптисты в этом поднаторели, не собьешь. Адам, подобно Джекобу, был добрый и малый, но сбит с пути истинного супругой. Баптисты всех научат, как надо правильно себя вести и как благочестиво мыслить. Между прочим, в их понимании каждому народу изначально предписан свой уровень греховности. Индейцы-африканцы, к примеру, могут удостоиться благодати, но в рай не попадут. Загробная жизнь для них не просто божественна,